297, май 22. Как совместить неизбежность и щедрость раздачи даров Духа с суровой сдержанностью, бережностью и умением хранить доверенное? Только соизмеримостью и неуклонным выполнением указа не зазывать на свой двор. Не в многословии успех, но в горении сердца и в умении вкладывать его огни в произносимые речи. Пусто и неубедительно слово, лишенное огня сердца, то есть психической энергии. Много таких слов наполняют пространство. Умение вложить в немногие точные, ясные и чеканные слова глубочайшее содержание – искусство архата. Веками живут эти огненные формулы и питают души людей, не теряя своей силы.